Надежда Виданова. Вечное теплое лето. Арина Петровна с тревогой глядела в окно автомобиля. Перед почти ослепшими глазами вертелись каменные равнодушные небоскребы. В этом большом городе она казалась себе потерянной и чужой, как рыба, выброшенная на берег. Верно говорят, что человек, подобно дереву, врастает корнями в землю, где прожил большую часть жизни. Тяжко ныло сердце, когда Арина Петровна покидала родную Осиновку. Во всем повинны глаза, а точнее зрение, так стремительно покидающее Арину Петровну. Страшно его терять, ведь она обещала покойному мужу увидеть правнуков. Дениска-то внучок. Совсем вырос, совсем уж жених. Дочка Марина настояла на операции. Мол, они с мужем помогут деньгами и возьмут ее на время к себе в Москву. Рома, зять Арины Петровны, тревожно дернул головой, услышав тяжелый громкий вздох тещи. Она и сама перепугалась, что вздохнула так протяжно и звучно. Не привыкла стеснять собой. Ближе к дому настроение Арины Петровны поднялось. Сердце забилось сильно-сильно, а после замерло в груди. Сейчас увидеть Дениску, любимого внука. Марина рассказывала, что он уже совсем не тот сорванец, каким был в детстве, когда коротал лето в Осиновке. Дениска очень серьезный, хорошо учится, и даже невеста у него есть. Хоть бы девушка была хорошая, Господи, забери все и даже зрение забери. Только дай счастье единственному внуку. Дай ему, Боже, еще. «Мам, приехали!» — крикнула Марина через плечо. «Выходи!» Дочь всегда была строгой и деловой. Бог ведает, как муж с ней живет. Денис матери с детства побаивался. Хорошо ему было летом в деревне. У бабушки с дедушкой. Не забыл ли, как пекла ему бабушка пышные оладьи на кефире и густо поливала их малиновым вареньем? Арина Петровна робко вышла, избегая смотреть на дочь и зятя. Тяжело. Она не привыкла быть обузой. Это она всю жизнь подставляла плечо. Стоило ли доживать до таких преклонных лет? «Денис, а, Денис?» — позвала Марина, едва они вошли в квартиру. «Сказала ведь, что мы будем минут через 10, сладу нет. Бабушка приехала, ты постелил?» «Да я и сама постелю себе», — пролепетала Арина Петровна. «Стелю», — донесся откуда-то усталый голос. «Чего так голосить? Я Настю встречал. Она сегодня допоздна на практике сидела». «Настю он встречал», — Марина всплеснула руками. «Для тебя, кроме твоей Насти, никого в целом мире не существует, что ли?» «Я постелил. Все сделал, все успел. О, привет, ба!» Арина Петровна так и ахнула. «И этот богатырь, ее маленький, юркий Дениска? Да как же ей сейчас обнять его, прижав кудрявую голову к сердцу? Ведь он уж выше ее на две этих самых головы». Но Денис не подошел обниматься. Ограничился кивком. В груди болезненно заныло, но Арина Петровна заставила обиду отступить. Просто ее мальчик стал взрослым и серьезным. Не к лицу ему более нестись к бабушке, сломя голову. Арина Петровна опять вздохнула громче, чем хотела, и побрела в комнату, где выросший Дениска так заботливо постелил ей постель. Она забылась быстрым крепким сном. Весь следующий день Арина Петровна промаялась дома одна. Чем же тут заняться в этой узкой бетонной квартире? Всю грязь и пыль она уничтожила часа за полтора. А Дениска-то каков? Чистоплотный. Не то, что в детстве, когда босой бегал по деревне. Готовить еду было не из чего. В холодильнике была только заказанная еда для нее самой. «Мы, мам, дома не едим», — сказала вчера ей Марина. Некогда мне у плиты стоять. Да уж, вот как тут люди поживают. Чудно, ей-богу. Да разве это не счастье? Сготовить для любимого человека вкусное блюдо. Не просто посыпать солью и перцем, а вложить частичку души и свою необъятную любовь. Жаль, не из чего приготовить Дениске хотя бы салатик. В детстве он вбегал, еле дыша на кухню, в их деревянный дом, с победным кличем «Ба! Дай попить! Умоляю! Умираю, как хочу пить!» Арина Петровна улыбалась, доставала пузатую кружку своего тогда еще живого мужа и щедро до краев лила в нее домашнего кваску. Дениска жадно поглощал квас, что лился на подбородок. Пил и пил, не замечая ничего. Пусть подождет весь мир. «Ну и вкуснотища, ба!» Дениска утирал подбородок рукавом и выглядел совершенно счастливым. «В городе вообще квас не пью, а у вас просто сказка. Хотя я так убегался, что и из лужи б хлебнул, если бы она была. Руки мои, иди!» — смеялась Арина Петровна. «Я суп сварила». «Щавелевый?» — интересовался Дениска. «Щавелевый», — кивала Арина Петровна, все еще смеясь. «Так, ба, я мигом!» «Зря я, что ли, щавель с утра собирал?» Дениска несся к летнему душу, но вдруг резко тормозил. «А Димку можно приглашу?» — спрашивал он. «Можно. Вы ж как Шерочка с Машерочкой с ним. Куда ж без этого шалопая?» Дениска кивал, зная, что бабушка отзывается о Димке без злобы. Да и сам Дениска знал, что его друг — чума египетская, а не ребенок. Но Дениска любил Димку. Да и бабушка Димку любила за доброе сердце под маской хитрых проделок. Дениска прыгал с крыльца, чертил ботинками черту на песке, лез по дедовой стремянке к окну, всовывал туда голову и кричал прямо в ухо Арине Петровне. «А сметанка будет ведь, ба?» «Какой же суп без сметанки? Красота!» И вчетвером ели они щавелевый суп с густой сметаной, только ложки трещали. Дед спрашивал у Димки с Дениской, куда делась его стремянка. Грозил мальчишкам кулаком. А Арина Петровна посмеивалась и ловила себя на мысли, что она счастливейшая женщина на свете. Да, жаль, что даже яиц не приготовить. Заморили дочь с зятем Дениску голодом. Вот он и невеселый такой. Болью все же отозвалась Денискина сдержанность. Арина Петровна задумчиво включила телевизор. Какой огромный и плоский, почти на пол стены. Кажется, что люди в телевизоре вот прямо сидят напротив. Но для чего они ей? Была бы в деревне, к ней бы сейчас соседи пришли погутарить. Но делать нечего. Придется не жить, а лишь наблюдать, как живут другие. Ближе к вечеру затрещал ключ в двери. Кто-то пришел. Арина Петровна вскочила, выключила телевизор и пошла встречать, на ходу приглаживая платье. Это Дениска пришел с какой-то чудо-юдой. Все, что успела отметить Арина Петровна, что-то розовое на голове низкорослой худенькой девчонки. Хотелось бы верить, что это косынка, но видно, это волосы так бесстыдно выкрашены. «Батюшки святы, что творится? Эта подружка похлеще Димки будет в 100 раз!» «Ба, привет!» — помахал ей рукой Дениска. «Настюш, это моя бабушка Арина, а это, ба, моя невеста Настя». Арина Петровна так и раскрыла рот, руки повисли безвольной тряпкой. Настя поглядела на нее и вдруг рассмеялась чистым и звонким девичьим смехом. Вслед за ней невольно рассмеялся и Дениска. Ямочки заиграли на его щеках, как в детстве. И Арина Петровна сдалась. Ее губы тоже растянулись в улыбке. «Какая она у меня, а?» Дениска любовно приобнял девчонку за плечи. «Извините меня». Настя уняла смех и теперь улыбалась Арине Петровне смело и добродушно. «Просто у вас было такое лицо... Ошарашенная, что ли? Но я привыкла». «Это ты прости меня, Настенька». Арина Петровна виновата понурила голову. «Я женщина старая и темная. «По-моему, очень светлая и моложавая». Настя легко, как птичка, подлетела к Арине Петровне и чмокнула ее в щеку. Вслед за ней Дениска подошел. Он наклонился и тепло коснулся губами головы бабушки. «Дэн, сообрази нам чаю!» — бросила через плечо Настя, вешая в шкаф пуховик. Дениска мигом побежал исполнять приказания. Арине Петровне это не шибко понравилось. Больно девочка командует. Но она ничего не сказала. Настя по-хозяйски направилась на кухню и зашуршала пакетом. «Дэн рассказывал, что готовите вы просто изумительно», — сказала Настя. «Жду от вас критики моих блинов. Я испекла с утра». «Ты готовишь?» — Арина Петровна недоверчиво оглядела девушку. «Я думала, у вас в городе не едят дома». «Кто как. Я готовить люблю, а блины так вообще. Горы пеку, хорошо Дэн успевает съедать». «У меня есть варенье домашнее с собой», — спохватилась Арина Петровна. «О, ну вот здесь я не знаток. Никогда не варила варенье. Научите?» «Ладные блины», — дивилась Арина Петровна. «Золотистые, тонкие, кружевные». Настя в ответ нахваливала варенье. И про Денискин чай не забыла. У него авторский рецепт, оказывается. «Скажешь тоже», — отмахивался Дениска. «Просто кидаю заваривать то, что вижу». Настя ткнула его пальцем в кончик носа. «Не прибедняйся». Надо же, Арина Петровна тоже так делала, когда Дениска был маленьким. И он также расплывался в улыбке. А любит Дениска эту розоволосую, тощую Настю. Это сходу видно. Серьезность исчезает. Даже щеки будто округляются, как в детстве при улыбке. И тепло так от их взглядов друг на друга, как летом в полдень. «Расскажите про маленького Дэна. Он ведь у вас рос». Настя словно прочла мысли Арины Петровны. «Вот уж с удовольствием послушаю о проделках этого серьезного парня». «Кстати, ба, а что, Димка, приезжает?» — спросил Денис. «Приезжает», — ответила Арина Петровна. «В отличие от тебя». Но этого она говорить не стала. «Он все такой же?» «Такой же». «Надо бы нам встретиться. А то только в соцсетях переписываемся. И то редко». «Друзьями разбрасываться нельзя», — деловито заметила Настя. «Так расскажешь о Дэне с Димкой, бабушка Рина? Ничего, что я так фамильярна?» «Чего бы не рассказать», — улыбнулась Арина Петровна. Она любила простое обращение. До сих пор обидно, что зять к ней по имени-отчеству. А девчонка вон в первый день растопила лед неловкости. Славная все же, наверное, пускай и чудная. А кто не чудной? «У Дэна есть деревенский альбом с фотками, а у меня ряд вопросов. Айда смотреть альбом». Приятно было Арине Петровне, что Дениска хранит свои детские фотографии того времени, когда каждое лето гостил в деревне. Особенно тронуло, что и невесте их показал. Самое первое фото всколыхнуло сердце. Совсем маленький Дениска сидит на широком подоконнике, как птенчик на краю гнезда, и смотрит в окно, что было тогда для него целым миром. Видны разросшиеся кусты сирени, всегдашней гордости Арины Петровны. До сих пор цветет у нее во дворе московская красавица. Дочка Марина когда-то подарила. «От этой фотографии прям пахнет летней грозой!» — восхитилась Настя. «Бог видит, все я тебе, Денис, разрешала, но только не рвать сирень. Но вы с Димкой, как Адам и Ева, не устояли пред запретным плодом. И были изгнаны из рая?» — засмеялась Настя. «Нет», — покачал головой Дениска. «Мне стыдно, ба, правда. Вы с Настей примете оправдание, что меня Димка надоумил?» Настя строго покачала головой. «Жаль, потому что так оно и было», — вздохнул Дениска, но против воли усмехнулся. «Мы с помощью сирени хотели юбку покрасить». «Чего?» — Настя аж отпрянула от удивления. «Мы испортили юбку бабы Маши, ту самую, которой она так хвалилась, которую ей сын из Турции привез. Говорила про нее сиреневая. И правда, цветом была как сирень наша. Как-то раз Димка от меня убегал с полным ведром черноплодки. Да так бежал, что в юбку эту головой врезался. Она на веревке сушилась. Сам упал, черноплодку рассыпал. А тут и я следом еще шлепнулся прямо на ягоды и размазал их по упавшей юбке и своим штанам. Но ты же, ба, помнишь, что мы эти штаны потом на тряпки пустили? Но это моя собственность. А вот юбка бабы Маши... Даже мы с Димкой сразу сообразили, что юбке хана. Схватили ее и дали дёру. Вот тогда Димка и предложил взять белую юбку своей мамы, покрасить ее в сиреневый цвет и подменить. А чем красить? Сиренью нашей. У нее цвет мягче, черноплодка-то темная. Ох, и получили мы от Димкиной мамы. А потом еще и от бабы Маши. Только ты, ба, меня не ругала. Ну и зря, — вынесла вердикт Настя. Вот придурки-то. Дети, — пожала плечами Арина Петровна. Ой, цыплятки. Настя схватила следующее фото, где золотоволосый Дениска мог сойти за своего среди этих пушистых комочков. Много живности было в сарае мужа. Куры, коза, поросятки. Даже гусь был. А сейчас у Арины Петровны лишь старый кот. Смотрит ли за ним Марья, соседка? Как он там? Ты лучше вот на этого петуха глянь. Капец, я его боялся. Денис спрятал лицо в ладонях. И точно, на другом фото Дениска с Димкой резво удирали от петуха. Он на всех бросался, махнула рукой Арина Петровна. Хуже гуся был, честное слово. А эти шалопаи его нарочно дразнили. Еще и боялся петуха, говорит. Она ласково покосилась на Дениску. Так-то слабоумие, а не отвага, парировал Денис, а Настя ему улыбнулась. Больше всего я любил поросят. Подходишь их кормить, а они высовывают пятачки, и ты даешь им с руки. В детстве не думаешь, что они ненароком пальцы откусят. Милые, добрые создания. А гусь — важная птица. Точно говорят, что свиней не товарищ. Они с петухом похлеще пса двор защищали. Только не любил я гуся. Мечтал, чтобы его зажарили. Ужас какой! Я собираюсь замуж за живодера! Настя театрально коснулась лба рукой. На самом деле я скучаю по ним всем. Дениска обнял невесту и мечтательно поглядел на бабушку. Не только Димка, но и наши животные были моими друзьями. Я бегал с ними босиком по траве, густой-густой. Наступишь пару раз, и все ноги зеленые. Задирался, радовался солнцу, прыгал в тазу с водой. Брызги летели в разные стороны и сверкали на солнце, аж глаза слепило. Любил стащить со стола еду, когда ба готовила, и просто радовался каждому новому дню. Настя и Арина Петровна с нежностью глядели на Дениску. Он это заметил, откашлялся и смутился. «Как ты похож на дедушку!» — воскликнула Настя, перелистывая альбом. «Это ведь дедушка, да, Бабрин?» «Да, это Василий, мой муж. Денис и впрямь вылитый дед. Это было с детства видно. Они крепко друг друга любили». Дениска отстранился от Насти и встал. Он до сих пор переживал смерть дедушки. С тех пор и перестал проводить лето в деревне. Разве повторится их рыбалка, когда дедушка учил Дениску закидывать удочку и травил байки, пока рыба клевала? Они с Димкой всю деревню огибали в поисках червей и хохотали над глупостью рыбы. А вечерком дед разделывал карасей и жарил их на углях. Пойманную рыбу он всегда готовил сам, не доверял даже бабушке. А походы в лес по ягоды и грибы... Соседи называли деда Сусанин. «В такие дебри заведет!» — хватались за голову люди. «Зато каких грибов набрал! Это не свинушки тебе, а благородная порода!» — отвечал дедушка Василий. Но Дениска знал, что его дед не столько грибами восторгается, сколько просто любит летний лес, как уважаемого мудрого старца. «Дед не травил байк в лесу», — говорил тихо и неспешно. Теплый ветер вторил ему, шелестя в ветках, а луч солнца скользил меж листвы. «Черничка, дедушка!» — восторгался Дениска. «Смотри, как ее много! И на варенье бабушке, и мне поесть!» Живот сладостно урчал. Дениска предвкушал свежесть ягод во рту и запах горячего варенья. «Лес милостив к тебе, Дениска! Принимай дары!» И Дениска собирал ягоды черники и благодарил добрый лес, пахнущую хвоей землю и вечное солнце, обжигающее макушку. Встречались белочки, которых невозможно изловить, хоть Дениска всегда нес им орехи. Его забавляла их смесь дикости и любопытства. «Вот бы домой белочку!» — мечтал Дениска. «Ей тут хорошо!» — дедушка гладил Дениску по волосам. «Богат лес дарами!» И грибные места дедушка знал. Добытчик Дениска лопался от гордости, когда бабушка ставила на стол полную тарелку жареных лисичек. «Это он собрал! Это он принес! Это он сам срезал! Честно, честно сам!» Дедушка разрешил. «Редкое сходство», — еще раз подтвердила Настя. «Тяжело без деда», — не выдержал Дениска. «Не знаю, ба, как ты в деревне без него живешь». «Как же без него?» — задумчиво проговорила Арина Петровна. «С ним? Всегда с ним. Он же мастер по дереву. Мебель всю сам сколотил. По грибы и ягоды по его местам хожу. Даже полки прибивать меня научил. Он всюду со мной». Дениска не ответил. Задумался. Он с этой стороны на ситуацию не смотрел. Дедушка забрал с собой лето. Так ему думалось. Дениска решился и сказал об этом бабушке и Насте. «Дурашка!» Настя подлетела к Дениске, взяла обеими ладонями его лицо и выдохнула важные и главные слова. «Дедушка с бабушкой подарили тебе вечное теплое лето. Хоть ледниковый период наступит, а никто его у тебя не заберет». «Да, Дениска, покуда стоит наш дом, ты всегда можешь вернуться туда», — согласилась Арина Петровна. Она тоже поднялась и подошла к ребятам. Долго они стояли, обнявшись втроем. Их прервали родители, которые пришли с работы, утомленные и уставшие. Дениска обнял за плечи мать и поманил отца. И этим вечером вершилось волшебство. Они вспоминали, перебивали друг друга, смеялись, отбирали фотоальбомы. Стены квартиры пошатнулись, раздвинулись и впустили в себя летние солнечные лучи и прохладную воду журчащей речки, где папа Дениски сделал предложение его маме, душистую сирень и дурманящий запах пышных, горячих оладий, на которых плавилось густое сливочное масло. Умяли Настины блины, дочисто выскребли варенье, бесконечно заваривали чай. Дед Василий, живой и улыбающийся, был в каждой рассказанной истории. Позвонили Димке, Дениска договорился с ним о встрече и твердо, непоколебимо решили: следующим летом все поедут в деревню. Не всегда сбывается то, что решили. Но у них сбылось. Арина Петровна гладила кота и с улыбкой наблюдала, как Димка гоняется за Настей со шлангом в руках. Дениска с отцом мастерили стол, а Марина сажала какие-то диковинные редкие цветы, не щадя маникюра. Какое счастье, что зрение вернулось, и старый дом Васиновки ожил, наполнился почти забытыми голосами, засветился радостным, порою глупым, но искренним смехом. Арина Петровна поняла: пока любимые люди вместе, лето не кончится. Их вечное теплое лето.